Глава 20. Подросток. Мы лишены возможности полностью восстановить историю создания подростка. Рукопись двух последних частей и три черновые тетради с набросками к роману еще не опубликованы. Мы принуждены довольствоваться немногими фрагментами, напечатанными Комаровичем и Чулковым. Весной 1874 года Достоевский обещал Некрасову доставить роман к 1 января 1875 года. Черновые тетради показывают, что у писателя не было даже самого общего плана нового произведения. После «Кабалы в гражданине» он чувствовал себя духовно опустошенным, вдохновение не приходило. Он с унынием понимал, что в сущности у него никакого замысла нет, а есть только одно намерение — написать роман. В эту минуту творческого упадка он возвращается к своим старым использованным планам и вспоминает о давнишней мечте написать роман о детях. Еще работая над «Идиотом», Достоевский намечал картину детской жизни. «Идиот» представлялся ему во главе клуба детей. Детская община живет своей особой жизнью, вырабатывает новое нравственное сознание, суду ее подлежит общество взрослых. И вот, размышляя над новым романом, Достоевский прельщается оригинальным замыслом написать утопию о детском рае. Весной 1874 года он записывает в черновой тетради: «Роман о детях, единственно о детях и о герое-ребенке». Идея занимает его до июля. К этому месяцу относится запись: «Попробовать завтра детей, одних детей». После июля замысел этот исчезает и заменяется другим. Писатель возвращается к неосуществившемуся плану романа-поэмы, над которым работал в 1869 году. «Житию великого грешника» он записывает. Полное заглавие романа «Подросток». Исповедь великого грешника, писанная для себя. Фабула «Подростка» вбирает в себя неиспользованный материал жития. В новом романе тоже будет подробное жизнеописание героя. Он тоже незаконный сын, проводит детство в чужой семье, вдали от родителей, потом возвращается в дом отца, принимает невольное участие в семейной драме, тоже учится в пансионе Сушара и гимназии Чермака, тоже сходится с бывшим школьным товарищем Альбертом Ламбертом и ведет распутную жизнь. Отец героя жития носит фамилию Альфонского. В «Подростке» француженка, любовница Ламберта, получает имя Альфонсины. Но ни одна сюжетная зависимость связывает житие с подростком. Аркадий Долгорукий наследует от великого грешника свою идею. План жития начинается с заметки «Накопление богатства». Герой-гордец, он жаждет власти и могущества и устанавливается на деньгах. Страшно уверен, что все само придет, деньги разрешают все вопросы, писатель записывает. Хотя деньги и страшно его устанавливают на известной твердой точке и решают все вопросы, но иногда точка колеблется, поэзия и многое другое, и он не может найти выхода. Это-то состояние колебаний составляет роман. Вся эта характеристика великого грешника целиком переходит к Аркадию Долгорукому. Житие передает подростку идейно-психологическую тему и рисунок сюжета. Возвращение к ненаписанной поэме произошло, несомненно, под влиянием Пушкина. В Эмсе Достоевский упивается восторгом, перечитывая великого поэта, и идея скупого рыцаря, пронзившая его в юности, оживает в его воображении. Власть через деньги. И власть денег — одна из основных художественных идей Достоевского. Наброски к житию заново перерабатываются в черновых записях к подростку. Писатель предостерегает самого себя от злоупотребления приемом загадочности и пытается освободиться от главного своего недостатка — излишней запутанности интриги и перегруженности действия. Он учится у Пушкина сжатости изложения. В романе должен быть один герой, и этот герой — подросток. Вот любопытная запись от 12 августа 1974 года. Важное разрешение задачи — писать от себя, начать словом «Я» — исповедь великого грешника. Исповедь необычайно сжата, учиться у Пушкина. Сжатие, как можно сжатие. Но как в повестях Белкина важнее всего сам Белкин, так и тут, прежде всего, обрисовывается подросток. Через 2 месяца другая запись. В ходе романа держать непременно 2 правила. Первое правило. избежать ту ошибку в «Идиоте» и в «Бесах», что второстепенные происшествия многие изображались в виде недосказанном, намеченном, романичном, тянулись через долгое пространство в действии и сценах, но без малейших объяснений, в угадках и намеках, вместо того, чтобы прямо объяснить истину. Как второстепенные эпизоды, они не стоили такого капитального внимания читателя, и даже напротив, тем самым затемнялась главная цель, а не разъяснялась именно потому, что читатель, сбитый на проселок, терял большую дорогу, путался вниманием. Стараться избегать и второстепенностям, отводить место незначительное, совсем короче, а действие совокупить лишь около героя. Второе правило в том, что герой — подросток, а остальное все второстепенность. Даже он, Версилов, второстепенность. Поэма в подростке и в идее его, или лучше сказать, в подростке единственно, как в носители и изобретатели своей идеи. И далее дается схема действий как функции судьбы героя. Роман задумывается в форме борьбы между идеей подростка и действительностью. Его можно было бы назвать приключение одной идеи. Достоевский намечает план. Подросток берется из Москвы, весь проникнутый идеей и верный ей. Он вооружен ею и идет на борьбу, и знает, что уже пожертвовал ей кое-чем, именно трехлетним укреплением характера и отказом от высшего образования нарочно для идеи. В Петербурге его идея подвергается ущербу и потрясениям от многих причин. Первое. От столкновения с людьми и от того, что не утерпел и обнаружил идею, стыд за нее. Второе. Социализм пошатнул верование. Хочется и идею, и остаться благородным. Третье. Свысока отношение его, Версилова, к идее. Он одобряет, но подросток предчувствует, что его идея выше, гордее и благороднее, чем его. В чем же состоит его идея? Весь роман угадывается. Четвертое. Столкновение с жизнью, сластолюбие, честолюбие, не свое общество, молодой князь, являются цинизм и другие пути блеска. Все рушится через обиды, которые вновь возвращают его к своей идее, но уже не теоретически, а взаправду, озлобленного и желающего отомстить. Цинизм и отвага, Ламберт и князь, заговор, деньги — к этому времени относится свысока смотрение на него и потеря к нему уважения, любви, желание отомстить за то, что он в его жизни составлял так долго и так много. Тут же неуважение к самому себе, тем сильнее потрясает его встреча с Лизой, ребенком и прочее. Пятое. Отношение к княгине, Ахмаковой, честолюбие, страсть и заговор. В конце концов разъяснение, что такое он. Но на заговор он решился отнюдь не из идеи, а из страсти. Шестое. Макар Иванов и так далее. Потрясающие впечатления, но не уничтожающие идею. Достоевский редко высказывается с такой определенностью и ясностью о своих художественных планах. Это драгоценное свидетельство позволяет увидеть роман глазами автора и сравнить задуманное с осуществленным. Все пункты программы выполнены в окончательной редакции, а между тем она совсем не соответствует первоначальному замыслу. Да, правда, подросток приезжает с своей идеей, и она претерпевает изменения от столкновения с людьми, от мятежа страстей, от духовной борьбы с отцом, и тем не менее смысл романа совсем не тот, и подросток со своей идеей Ротшильда его не определяет. Схема действия романа сохранилась неприкосновенной, но художественное ударение передвинулось, и перспектива резко изменилась. Это произошло вопреки намерениям автора. Второстепенный персонаж самовольно занял не предназначавшееся ему главное место. Напрасно писатель предписывает себе строгое правило: герой-подросток, а остальное все второстепенность, даже он второстепенность. Он, Версилов, однажды, войдя в роман, не может остаться второстепенностью. Как ни старается автор отвести его на второй план, закутать туманностью и недосказанностью, образ его естественно помещается в центре и лучами своей духовной энергии освещает роман. В борьбе между отцом и сыном подростку принадлежит скромная роль робкого ученика, влюбленного слушателя и добросовестного рассказчика. Попадая в блистательную сферу мыслей и страстей отца, он расплывается бледной тенью и из героя превращается в свидетеля, Его наивность и нравственная неустойчивость расхолаживают читателя. Из фанатика и аскета идеи он быстро превращается в модного щеголя и легкомысленного авантюриста. Когда Достоевский работал над «Бесами», внезапно появился Ставрогин и бесцеремонно занял место героя, приготовленное для Петра Верховенского. Такое же точно таинственное событие случилось с писателем при работе над «Подростком». Главенство Версилова было таким же самоуправством, как и преобладание Ставрогина. Обаятельный и загадочный отец подростка выходит, как и Ставрогина, из жития великого грешника. Характеристика героя поэмы в равной мере относится к обеим сильным личностям. Автор писал о своем грешнике: необыкновенный человек, умный, одаренный, сильной воли, широкий, великодушный, способный на высшие чувства, самоотвержение, но полное отсутствие точки опоры, вера колеблется, исчезает, гордость безмерная. Версилов — новое воплощение Ставрогина. Автор предал героя бесов постыдной смерти через удавление, но освободиться от обольстительного демона не смог. Ставрогин продолжает жить в Версилове, проходит через новые падения и восстания, и страшное его живучесть побеждает. В черновых тетрадях мы находим ряд характеристик этого загадочного человека. Писатель напряженно вглядывается в новое, появившееся перед ним лицо, стремится схватить еще неясные черты, но в работу его вторгается похороненный им герой бесов, и зарисовки Версилова становятся как две капли воды, похожими на портрет Ставрогина. При чтении заметок подростку поражает одержимость писателя личностью своего любимого героя. Иногда бывает трудно поверить, что записки относятся к Версилову, а не к Ставрогину. Например, такая заметка: тут важно то, что он проповедует изо всех сил христианство, свободу Христову в противоположность социальной теории преступления, и будущую жизнь прямо выставляет, что без Христа православного и христианства жизнь человека и человечества немыслима, потому что иначе жить не стоит. Так что, когда он разрубает образа, оказывается, что он сам ничему не веровал и был глубоким атеистом в душе, всегда с изначала жизни своей, тем и мучился. Мне понятно теперь его страдания, — говорит подросток. Ведь не притворялся же он, когда усиленно Христа проповедовал. Напротив, но и высшим образом искренно. Сам себя уверял, что верит, самому себе доказывал, что есть вера, с чудовищем сомнений своих боролся, давил его, но то, наконец, и сожрало его. Также и Ставрогин проповедует православного бога Шатову и старается убедить себя, что верит. Он тоже жаждет подвига, но, не зная чувства покаяния и смирения, его оборачивается дьявольской гордостью. О Версилове Достоевский пишет: у него высокий идеал красоты, вериги для его достижения, ибо идеал смирения, а все смирение основано на гордости. Самые позорные и ужасные воспоминания для него — ничто, и не тяготят раскаяния, потому что есть своя идея, то есть идеал. Идеал нечистый, самообожание, люди для него — мыши. Жестоко и преступно играет Ставрогин людьми, которые глубоко презирает. Из-за пьяного пари женится на хромоножке, бессмысленно губит Лизу, отравляет душу Кириллова ядом атеизма, толкает на гибель Шатова. Также высокомерно и безжалостно отношение Версилова к сыну. Мы читаем: безжалостно, чтобы иметь документ и воспользоваться подростком, увлекает его в разврат и падение, пользуется его любовью к княгине Ахмаковой, пользуется его жаждой пожара, его самолюбием, которое разжигает в нем ужасно пороками, гордостью. Почуяв в нем высшую натуру, изредка, но небрежно бросает ему крохи высшей мысли, социализм, христианство. Но обольщение, выманивание документа, не происходит иезуитски и систематически, потому что сами цели его неопределенны. Или льстит идеи подростка о Ротшильде и гордом уединении, или вдруг скептически небрежно относится к ней и цинически к душе подростка. Несмотря на самообожание, он неспокоен, потому что часто собой недоволен. Он хочет подвига высшего порядка, хочет великой жертв, но мышиный взгляд, то есть что люди для него мыши, и гордость его беспрерывно оправдывают в его совести. Нельзя любить людей. В «Бесах» Кириллов стреляется, в Подростки стреляются другой фанатик идеи Крафт. Ставрогин в своем предсмертном письме пишет: «Великодушный Кириллов не вынес идеи и застрелился. Я никогда не могу потерять рассудок и никогда не могу поверить идее в той степени, как он». Аналогично этому заявлению запись о Версилове. «Это может быть только широкость нашей русской натуры», — говорит он. «Теперь, впрочем, эта широкость, то есть пламенная вера и в то же время цинизм, несколько суживаются. Крафты застреливаются от идеи второстепенности России, а мы от таких идей только хорошели». Ставрогин безраздельно владел воображением художника и диктовал ему свою волю. Вместо нового героя Достоевский сочинял новые варианты к старому. Версилов постепенно превращался в двойника Ставрогина. По некоторым записям можно догадываться о борьбе автора с своим героем-инкубом. Сохраняя родовое сходство со своим старшим братом, Версилов начинает отделяться от него. Тускнеют демонические черты. Исчезает мертвенное оцепенение обреченности. Новому, сильному человеку оставляется возможность спасения через фаустовское неустанное стремление. И главное, он является горячим сердцем, способным на двойную любовь, земную и небесную, к Ахмаковой и жене. Версилов не гальванизированный бесами мертвец, а живой человек, сомневающийся, мучающийся, любящий, веющий в идеал. В записках подчеркивается его эмоциональная порывистость. Нота бене, важное, у этого Версилова все порывами. То нет надежды князьям, то вдруг сам отдает наследство, то вызывает, то отказывается от вызова, то молчит, то вдруг нахальное, оскорбительное, вне приличий, вне всякой меры письмо к Ахмаковой. Понять не могу, как такие скачки возможны были вот такого самообладающего, ровного, спокойного и твердого джентльмена, как Версилов. Замечание подростка. Своей горячностью, жизненностью, живучестью герой подростка преодолевает оледенелую мертвенность Ставрогина, но этого мало. Чтобы оформиться как самостоятельная личность, ему нужно заиметь свою идею. В мире Достоевского идеи всегда образуют духовный центр личности, личность всегда идееносна. В черновых тетрадях идея Версилова намечена неясно. В одной заметке говорится об идеале благородства, в другой — о стремлении к добру во что бы то ни стало. Вот первая запись. После рубки образов он приходит к подростку. «Целых последних 8 лет я воображал себя верующим», — говорит он. Как же вдруг разуверились? Друг мой, я всегда подозревал, что я ничему не верю. Итак, вы теперь начинаете жить неразборчиво. Нет, мой друг, сообразно с идеалом благородства, который составил себе. Кто же заставляет вас? Я сам себя заставляю. Вот вторая запись. Первая. Версилов убеждается в утрате и глупости всякого идеала, и в проклятии косности на всем нравственном мире. Второе. Некоторое время он насильно веровал во Христа. Третье. Но вся вера разбилась. Осталось одно нравственное ощущение долга, самосовершенствования и добра во что бы то ни стало, то есть несмотря ни на какую потерю веры и ни на какое нравственное отчаяние, вследствие собственной сознательной воли, хотения во что бы то ни стало. Сознательная воля, сама ставящая себе нравственный закон, стремление к добру во что бы то ни стало, напоминают нравственный императив Канта. Перед Достоевским возникает вопрос об автономии морали, и он хочет сделать Версилова носителем этой идеи. Туманный идеал благородства должен спасти мечтателя от пропасти атеизма. В черновиках автор называет Версилова идеалистом и восклицает: «Да будет благословенно имя последнего идеалиста! Утопия добра без Бога воплотится в его сне о золотом веке». Так намечаются 2 героя романа — Версилов и его сын. И 2 воплощенные ими идеи — одна великодушная, другая себелюбивая. Одна обнимает все человечество и вдохновляет его на неустанные стремления к добру во что бы то ни стало, другая замыкается в горделивом уединении, в богатстве и власти. Идея отца — золотой век, идея сына — подполье. Борьба этих идей определит собою действие романа. Противоставление светлой и темной стихии подчеркивается в следующем афоризме Версилова. «В нашем обществе, — говорит он, — с одной стороны отчаяние и гной разложения, а с другой — жажда обновления и восторг. Они и Бога отвергают религиозно». Это раздвоение тем трагичнее, что оно выражается не только в столкновении людей, но и во внутренних конфликтах сознания. Версилов не менее раздвоен, чем подросток. Он столь же неверен своему идеалу благородства, как его сын идеи Ротшильда. Достоевский набрасывает предисловие, в котором объясняется социальный смысл романа. Герои его – представители русского общества, люди русского большинства, герои трагедии подполья. Это исключительно важная самооценка писателя. Она заканчивается пророческим предчувствием. Вот что пишет он о своих романах. Для предисловия факты проходят мимо, не замечают. Нет граждан, никто не хочет понатужиться и заставить себя думать и замечать. Я не мог оторваться, и все крики критиков, что я изображаю не настоящую жизнь, не разубедили меня. Нет оснований нашему обществу. Не выжито правил, потому что в жизни не было. Колоссальное потрясение, и все прерывается, падает, отрицается, как бы и не существовало, и не внешне лишь, как на Западе, а внутренно, нравственно. Писатели наши высокохудожественно изображали жизнь средневысшего круга, семейного. Думали, что изображают жизнь большинства, по-моему, они-то и изображали жизнь исключений. Я горжусь, что впервые вывел настоящего человека русского большинства и впервые разоблачил его уродливую и трагическую сторону. Трагедия состоит в сознании уродливости. Только я один герой вывел трагедии подполья, состоящей в страдании, в самоказни, в сознании лучшего и невозможности достичь его, а главное, в ярком убеждении этих несчастных, что и все неразборчиво. А стало быть, не стоит и исправляться. Что может поддержать исправляющихся? Награда, вера? Награда ни от кого, вера ни в кого. И сбоку приписка. В этом убедятся будущие поколения, которые будут беспристрастны, правда будет за мною, я верю в это. Достоевский гордится, что изображает не исключение, а человека большинства. Ему принадлежит открыть его уродливого и трагического лица. Он первый увидел, что русское общество беспочвенно и бесформенно. Отсутствие оснований и преданий обрекает русских людей на трагедию подполья. Без религиозных убеждений и нравственных устоев Россия живет катастрофически. Колоссальное потрясение, и все прерывается, падает, отрицается. Потрясение войны и революции с удивительной точностью подтвердило эти слова. Писатель не ошибался. Будущие поколения действительно убедились, что правда была за ним. Так постепенно проясняется идея романа. Нет оснований нашему обществу. Автор настаивает на своем реализме. Он рисует не фикции, а подлинную русскую действительность. Все его большие романы посвящены одной теме – изображению трагического русского хаоса. Но как парадоксально его место в литературе. Он один против всех. Он видит беспорядок там, где все другие писатели находили быт, уклад, устойчивые формы. Неужели Тургенев, Гончаров, Лев Толстой изображали только миражи? Неужели вся большая русская литература фантастична? Этот вопрос постоянно занимает Достоевского в 70-е годы. Он пишет Майкову. А знаете, ведь это все помещичья литература. Она сказала все, что имела сказать великолепного Льва Толстого. Но это в высшей степени помещичье слово было последним. Нового слова, заменяющего помещичье, еще не было. Достоевский утверждает, что старая помещичья литература кончена, и что он призван начать новую. Такое гордое сознание своей новаторской, почти революционной роли неизбежно приводит его к столкновению с величайшим представителем старого искусства Львом Толстым. Писатель с ревнивым вниманием следит за творчеством своего литературного антипода. В «Униженных и оскорбленных» он упоминает о детстве и отрочестве и выводит тип князя Волковского, аристократа, без каких-либо убеждений, с явной оглядкой на героев Толстого. В замысле грандиозного романа «Житие великого грешника» чувствуется скрытая полемика с автором детства. Достоевский сообщает друзьям, что его поэма будет объемом в «Войну и мир». Среди набросков к житию мы встречаем следующие слова Тихона о детях. Как они детских образов еще с детства лишаются. Их изучение, хоть и точное, Лев Толстой, Тургенев, как бы чужую жизнь открывает. Один Пушкин, настоящий русский. Растущая слава Толстого обостряет критическое отношение к нему Достоевского. В 1874 году русский вестник отказывается платить ему 250 рублей с листа за подростка и не затрудняется заплатить Толстому 500 рублей за лист Анны Карениной. Страхов становится фанатическим поклонником Толстого и изменяет старой дружбе с автором «Бесов». Он и Майков до смешного восторженно говорят о новом произведении их кумира Анне Карениной. Огромная фигура Толстого преграждает литературный путь Достоевского, как некогда преграждала его фигура Тургенева. Гений великого писателя бесспорен. Автор подростка должен или признать свою второстепенность, или резко отмежевать от счастливого соперника свою особую, самостоятельную область. Под влиянием идейной борьбы с Толстым Достоевский осознает свое эксцентрическое место в русской литературе. Подросток задуман как антитеза семейным хроникам дворянского писателя. Идея романа становится понятной только в плане полемики с изжившей себя помещичьей литературой. Вместо семейств средневысшего слоя с таким искусством, изображаемых Толстым, и тут случайные семейства, историографом которых Достоевский считает себя. Это социально-философское противоположение ясно раскрывается в эпилоге подростка. Там мы читаем. «Если бы я был русским романистом и имел талант, то непременно брал бы героев из русского родового дворянства, потому что лишь в одном этом типе культурных русских людей возможен хоть вид красивого порядка и красивого впечатления, столь необходимого в романе для изящного воздействия на читателя». И дальше. «Положение нашего романиста в таком случае было бы совершенно определенное. Он не мог бы писать в другом роде, как в историческом. О, в историческом роде возможно изобразить множество еще чрезвычайно приятных и отрадных подробностей. Такое произведение при великом таланте уже принадлежало бы не столько к русской литературе, сколько к русской истории. Это была бы картина, художественно законченная, русского миража, но существовавшего действительно, пока не догадались, что это мираж». Острие этих иронических похвал направлено против Толстого и его художественной картины русского мира «Войны и мира». Достоевский первый догадался, что красивый порядок дворянских форм был одной видимостью, что под космосом русской культуры бушевал хаос, жестокой судьбой ему было поручено рассеять отрадный мираж и стать романистом случайных семейств. Работа неблагодарная, прибавляет он, и без красивых форм.